Этого Сидни не помнил, но через руку она несла плащ. Потом, не сказав ни слова, инспектор и его молодой помощник вышли через заднюю дверь, и Сидни поплелся за ними, ничего не соображая, пока до него не дошло, что полицейские хотят осмотреть сад. Нет ли там свежевскопанной земли? Когда он это понял, ситуация показалась ему забавной. Он вспомнил, что должен вести себя как преступник, который убил свою жену и закопал труп, вероятно, у себя же, на заднем дворе, пересадив несколько пластов дерна, чтобы замаскировать свою работу. Внутренне он не ощущал вины и страха, но ему казалось, что внешне все выглядит правдоподобно. Он смотрел по сторонам, поднимал глаза к небу и словно не замечал интереса полиции к своему саду, но в то же время преступник не мог полностью игнорировать происходящее. Время от времени Сидни как будто украдкой бросал на своих гостей быстрые взгляды. Инспектор заглянул и в гараж. Сидни видел, что особое внимание он обратил на деревянные полы. И все же на настоящее расследование это было не похоже. Будь это всерьез, они перевернули бы все вверх дном, заглянули бы под каждую доску, перекопали бы весь сад и двор, а уж пол гаража вскрыли бы наверняка. Правильно, но все-таки инспектор бродил по дому и участку не просто так. Он искал следы убийства, а более тщательные поиски могут начаться и позже. Со времени исчезновения Элис прошло 2-3 дождя, которых вполне достаточно, чтобы скрыть любые следы. Вне всякого сомнения, инспектор думал и об этом. Полицейские попрощались вежливо, но сдержанно. Никаких лишних слов, мол, не падайте духом, мы позвоним вам, лишь только обнаружим что-нибудь. Сидни закурил сигарету, наблюдая, как они идут к дому миссис Лилибэнкс. Машина, в которой они приехали, осталась у обочины против дома Сидни. В душе он надеялся, что у соседки найдется несколько добрых слов, чтобы чуть рассеять подозрения полицейских. С другой стороны, инспектор мог поделиться своими подозрениями и заронить их в ее сознание. Понятно, они постараются выжать из миссис Лилибэнкс все. Тогда старушка и расскажет им про ковер, если только она видела. Как хотелось ему услышать, о чем они там разговаривают. Через несколько часов ближе к вечеру позвонила миссис Лилибэнкс и попросила разрешения посетить его. Прособиралась она долго. Раза три внимательно оглядела себя в зеркало, не осталось ли где пятен краски. Она пыталась заставить себя взяться за кисти, как только люди из полиции ушли. Их визит расстроил и напугал ее. Пришлось принять ложку того лекарства, которое доктор Андервуд прописал ей на самый крайний случай. «Мы не можем исключить возможности, что мистер Бартлиби убил свою жену». «О, Боже!» Инспектор не сказал ничего конкретного, но и этих слов было достаточно, чтобы она осознала, смутные подозрения есть и у нее. Да, такая возможность существовала, вот ведь что самое ужасное. И еще она поняла, что есть только один способ все выяснить, и для этого ей нужно набраться смелости. Смелости она ощущала в себе маловато, но жить с сомнением, которое в ней зародилось, было бы теперь просто невыносимо. Такого рода мысли сами по себе способны причинять боль сродни физической. Делиться ими с инспектором она не могла, он воспринял бы это как еще одно косвенное свидетельство против Сидни, а ведь он, быть может, совершенно ни в чем не виноват. В тот самый момент, когда она постучала в дверь дома Бартлиби, ей вдруг вспомнился неприятный телефонный звонок Алекса Полк-Фарадея. Он позвонил ей 2 дня назад с явной целью расспросить, что она думает об отлучке Элис и о поведении Сидни. Сейчас она поняла, что Алекс был готов разделить с ней любые самые мрачные подозрения. Если учесть, что он считается Сидни другом... Нет, миссис Лилибэнкс это решительно не понравилось. Сидни открыл дверь и встретил ее улыбкой. — Как дела, Сидни? — спросила она.